пристав к одной стране и тем уравновесив силы обеих, не создаем ли мы возможность вооруженного столкновения между ними? Ведь одна Франция не могла бы воевать против тройственного союза, а вместе с Россией может. Политик. То, что вы говорите, было бы совершенно верно, если бы у кого-нибудь была охота затевать европейскую войну. Но смею вас уверить, что этого никому не хочется. И во всяком случае для России гораздо легче удержать Францию на пути мира, нежели для Франции увлечь Россию на путь войны, в сущности одинаково нежелательный для обеих. Всего успокоительнее то, что современные нации не только не хотят, но, главное, перестают уметь воевать. Возьмите хоть последнее столкновение, испано-американское. Ну что же это за война? Нет, я вас спрашиваю, что это за война? Кукольная комедия какая-то, сражение Петрушки Уксусова с Квартальным. После продолжительного и горячего боя неприятель отступил, потерявший одного убитого и двух раненых. С нашей стороны потерь не было. Или весь неприятельский флот после отчаянного сопротивления нашему крейсеру «Моне-Энот» сдался ему безусловно. Потерь убитыми и ранеными с обеих сторон не было. И в этом роде вся война. Меня поражает, что все так мало поражены этим новым характером войны, ее, можно сказать, бескровностью, ведь превращение совершилось на наших глазах. Мы же все помним, какие были бюллетени и в 1870, и в 1877 годах. Генерал, погодите поражаться, пусть столкнутся две настоящие военные нации, и вы увидите, какие опять пойдут бюллетени. Политик, не думаю, давно ли и Испания была первостепенную военную нацией. Прошлого, слава богу, не вернешь. Мне предоставляется, что все равно, как в теле ненужные органы атрофируются, так и в человечестве воинственные качества стали не нужны, вот они и исчезают. А если бы вдруг опять появились, я так же бы удивился, как если бы у летучей мыши вдруг оказались бы орлиные глаза или у людей стали опять расти хвосты. Дама, а как же вы сами сейчас турецких солдат хвалили? Политик. Я их хвалил как стражей порядка внутри государства. В этом смысле военная сила, или, как говорится, военная рука, еще надолго будет необходима для человечества. Но это не мешает тому, что воинственность в смысле склонности и способности к войнам международным, это, так сказать, национальная дрочливость, должна совершенно исчезнуть и уже исчезает на наших глазах, вырождаясь в ту бескровную, хотя и не безувечную форму, какую предоставляют парламентские потасовки. И так как склонность к таким проявлениям, вероятно, останется, пока существуют враждующие партии и мнения, то для их обуздания необходимо останется в государстве и военная рука, когда внешние войны, международные или междугосударственные, уже давно будут лишь историческим воспоминанием. Генерал, это значит, вы полицию с хвостцовую косточкой сравнили, которая остается у человека после того, как о хвосте одни киевские ведьмы напоминают. Это остроумно, только не слишком ли вы торопитесь нашего брата к исчезнувшему хвосту приравнять? Из того, что та или другая нация прокисла и плохо дерется, по-вашему, выходит, что уже во всем мире военные качества пропали. Пожалуй, какими-нибудь мероприятиями да системами можно и русского солдата в киселя превратить. Ну да и бог не выдаст. Дама к политику. А вы все-таки не объяснили, каким же способом без войны должны решаться такие исторические вопросы, как вот восточный? Как бы ни были плохи христианские народы на Востоке, но если уж у них явилось желание непременно быть самими по себе, а турки их за это резать будут, так неужели нам на это сложа руки смотреть? Положим, вы прежние войны хорошо критиковали, но я скажу как князь, хоть не в его смысле. Теперь-то вот что нам делать, если опять начнутся где-нибудь избиения? Политик. А теперь, пока они еще не начались, нам нужно взяться за ум поскорее и вместо своей дурной вести хоть и немецкую, да хорошую политику, турок не дразнить, а вооружение крестов на мечетях в пьяном виде не кричать, а потихоньку и дружелюбно культивировать Турцию для обоюдной пользы, и нашей, и ее собственной. Ведь прямо от нас зависит, чтобы турки поскорее поняли, что вырезывать население в своей стране Есть дело не только дурное, но главное, ни к чему не нужное, совершенно невыгодное.